Глава 27. Владимир еле дождался этого судьбоносного звонка. Галя позвонила утром и назначила встречу на 12 часов. «Может быть, тебя удивит место встречи?» — сказала девушка. «Но я так хочу и не собираюсь ничего менять», — Гоголев усмехнулся. «Надеюсь, это в пределах границ нашей страны?» «Конечно», — она помолчала и добавила. «Это Тигровый мыс, Володя». «Всех убить тянет на место преступления», — мелькнуло в голове Владимира, однако он с готовностью ответил. «Составлю тебе компанию, поплаваем, как в старые добрые времена». Сумова вздохнула. «Старые добрые времена давно закончились. Мы просто поговорим и решим, как нам быть дальше. Думаю, оба останемся довольны». «Хорошо», — согласился он. «А где тебя там искать? Это же довольно большая территория». «Я буду прохаживаться вдоль обрыва, с которого слетела твоя подруга», — отрезала она и отключилась. Несколько минут Гоголев бессмысленно смотрел на телефон, ожидая от него новой информации. Однако аппарат молчал, и журналист решил рассказать все Арсену. Тот откликнулся сразу. Складывалось впечатление, что он завтракал с мобильником в руке. Не поздоровавшись, армянин быстро спросил. «Она позвонила?» «Да». «Когда и где встречаетесь?» «В полдень, на Тигровом мысе». Авдалян ахнул. «Где, где?» «На Тигровом мысе». «Это ему явно не понравилось. Дурацкие фантазии. Зачем ей это понадобилось?» Владимир причмокнул губами. «Галя заказывает музыку. К сожалению, я подчиняюсь ей». «Верно». Друг немного помолчал. «Как она настроена?» «Трудно сказать». Гоголев нахмурился. «Я ведь не видел ее лица. Однако девушка сказала, что мы останемся довольны друг другом». Арсен хмыкнул. «Ты ей веришь?» «Мне хочется это делать». С наживом на втором слове ответил приятель. «Все будет хорошо». Голос армянина прозвучал не очень уверенно. «Она сама позвонила. Это удача, Вовка. Я тоже на это надеюсь. Пожелай мне удачи». «Удачи, друг». Когда Гоголев услышал гудки отбоя, его охватило тревожное чувство. Если верить Гале, все его проблемы решатся уже сегодня. Однако стоит ли ей верить? Что она задумала? Дрожащими руками он снял с веревки сушившееся на балкончике полотенце и вытер им потное лицо, стараясь отогнать прочь грустные мысли. В конце концов, что бы он ни думал, ехать-то все равно придется, а потом пусть ему поможет Бог. Маршрутка, отвозившая всех желающих в райский уголок, пришла довольно быстро. Обычно она была набита битком, и многие страждущие, желавшие окунуться в чистейшую воду и полюбоваться красотами природы, ехали стоя. Сегодня для Владимира нашлось место в конце микроавтобуса, и он с удовольствием опустился на заднее сиденье. Водитель, видимо, давно мечтавший составить конкуренцию Шумахеру, гнал как на Формуле-1, и Гоголев постоянно испытывал огромное желание крикнуть: «Не спешите, ради Бога, не спешите!» Его немой призыв, конечно, не был услышан. Вскоре пассажиры гурьбой выскочили из салона и направились к спуску. Гоголев завистью поглядел на веселых отдыхающих и медленно пошел на место встречи. Белое платье Сумовой он заметил еще издали. Девушка стояла на самом краю обрыва и пристально смотрела на море. Ох, если бы можно было проникнуть в ее мысли. «Здравствуй, Галя». Она вздрогнула и обернулась. «Ты пунктуален». Он еле выдавил улыбку. «Ты же знаешь, это моя слабость». Девушка оставила его ответ без комментариев, и Гоголев решил не тянуть резину. «Я слушаю тебя». Сумова сжала руки. «Знаешь, после того разговора с тобой и Арсеном я долго размышляла и пришла к выводу. Если я пойду у вас на поводу, для тебя все закончится прекрасно. Ты никак не пострадаешь. Никто не разоблачит тебя, не скажет людям, какой-то негодяй и вор, и через некоторое время ты опять будешь в полном шоколаде. Арсен придумает правдоподобную легенду, и ты просто-напросто перестанешь писать. О Владимире Гоголеве больше не услышат. И это все. Владимир поморщился. Такая логика казалась ему дикой. «Это ты называешь и все?» «Именно так», — спокойно парировала она. «Твой дружок не оставит тебя без куска хлеба, и вскоре ты опять начнешь процветать на какой-то другой ниве. А ты в это время будешь писать и прославишься как популярный автор», — заметил Владимир. «А когда это случится, ты заработаешь много денег, выйдешь замуж и забудешь обо мне, поверь». Ее глаза сверкнули дьявольским огнем. «Нет, ты меня не слышишь. А как же возмездие? Вот почему меня никак не устраивает такой расклад. Пока ты не получишь по заслугам, я не смогу нормально жить». Журналист скривился, как от сильной зубной боли. «Это уже обсуждалось. Зачем переливать из пустого в порожнее? Если ты так одержима жаждой мести, давай закончим разговор, я все так и передам Арсену, и дальше он станет действовать по своему плану. Возможно, тюрьма тебе милее, чем богатая и красивая жизнь. Возможно, у тебя окончательно снесло крышу, потому что только ненормальный может отказаться от рая ради ада». Ее все передернуло. «Ты считаешь меня ненормальной?» Владимир посмотрел на гладкое голубое море. Страх его куда-то исчез. Да и в самом деле, чего ему бояться? Наверное, любой медик даст заключение. Сумова психически больная. Пусть и вещает себе где-нибудь в тиши больницы. А с него довольно. Он устал от нее и ее глупых выходок. Ей предлагали все. Это она сама ничего не берет. «Знаешь, Галя, стараясь не вскипеть, — проговорил он, — мы с тобой зря тратим время. Зачем ты позвала меня сюда? Свой ответ ты могла бы сообщить и по телефону. А если тебе захотелось прогуляться невдалеке от места преступления, лучше бы ты поискала себе другого спутника. Я ухожу. Прощай. И давай с этой минуты предоставим друг другу полную свободу действий. Хочешь мстить мне? Продолжай. Что-то подсказывает мне, ты останешься в проигрыше». Девушка сжала кулаки и громко захохотала. Владимира бросила в дрожь. Он взглянул на ее исказившееся лицо с лихорадочно блестевшими глазами, и ему захотелось немедленно бежать отсюда. Он повернулся и быстро зашагал по узкой тропинке. «Стой», — приказала она. «Ты действительно не понял, зачем я пригласила тебя?» Сомова приближалась к нему, а он невольно отступал. «Не понял, да? Значит, ты был и останешься дураком. Конечно, я не пойду в тюрьму. Конечно, я не позволю Арсену навредить мне. И при этом поквитаюсь с тобой. Зачем мы встретились на этом месте? Ты составишь компанию призраку Дианы, если привидения существуют». В ее дрожащей руке появился пистолет. «Сам прыгнешь? Или тебе помочь?» У Владимира пересохло во рту. Такой развязки не ожидали ни он, ни его друг. А девушка подталкивала его к краю пропасти, как преступника к электрическому стулу. «Давай же!» Он бросил отчаянный взгляд на тропинку. Кругом не было ни души. «Значит, сегодня закончится его земная жизнь. Она победила. Эта ненормальная женщина победила. Впрочем, разве он не виноват?» «Разумеется, виноват. Только ее приговор гораздо суровее любого судебного приговора». Пистолет упирался в его взмокшую спину, из-под ног скатывались вниз мелкие камешки, словно прокладывая ему путь с обрыва. Гоголев закрыл глаза. Знакомый голос вернул его к действительности. «Галя, опусти пистолет». Она медлила лишь мгновение, и это позволило Владимиру очнуться и вырвать пистолет из цепких рук Сомовой. К нему на помощь уже спешил Арсен. Он видел, как приятель обезоружил убийцу, улыбнулся и бросился Владимиру на шею. Я не мог усидеть дома, но решительно все говорил о том, что она что-то задумала. Опоздая на пару минут, и страшно представить. Он повернулся к Сомовой. «Галя, пойдем с нами». Она не шевелилась, напоминая статую. Легкий ветерок трепал ее светлые волосы. «Что мы с ней будем делать?» — поинтересовался Гоголев. Арсен уверенно ответил. «Сдадим в милицию. Кстати, я уже вызвал ментов по мобильному. У этой девушки не в порядке психика, и поэтому к ее бреду вряд ли отнесутся серьезно. Моя совесть чиста, Володя. Пора заканчивать эту историю. Пойдем, Галя». Он попытался взять ее за локоть. «Все будет хорошо. Тебя вылечат, и ты начнешь новую жизнь». Она оттолкнула его и закричала. Это был вопль боли и ужаса. Не глядя себе под ноги, девушка побежала по тропинке. Они бросились за ней. Она вихрем летела к тому самому месту, откуда столкнула Диану. «Галя, подожди!» Сумова ничего не слышала. Она прыгнула вниз с такой легкостью, словно кто-то невидимый для них приготовил внизу спасительную сетку. Мужчины ахнули. Когда послышался удар от упавшего на камни тела, оба кинулись к обрыву. Наверное, так решила судьба. Галя лежала на том же месте и в той же позе, как и убитая ею Диана. Арсен поморщился. «Какая неприятность! Давай подождем милицию». В этот день милиция не спешила. Впрочем, приехав, милиционеры не стали задерживать друзей. Авдолян считался далеко не последним человеком в городе, да и Владимир еще почивал на лаврах великого писателя. Арсен рассказал следователю печальную историю одинокой девушки, которая потеряла ребенка от отказавшегося жениться на ней писателя и решила во что бы то ни стало отомстить ему. Гибель Галины сочли несчастным случаем, что вполне соответствовало истине. На прощание Авдолян похлопал Гоголеву по плечу. «За это время ты очень много пережил. Даю тебе 3 дня отпуска и приступай к своим прежним обязанностям в качестве моего заместителя». Владимир ничего не ответил. Через 3 дня Гоголев явился в издательство и постучался в кабинет Арсена. В руке он сжимал небольшой чемодан, на плече его висела битком набитая спортивная сумка. Увидев друга, Авдолян выпучил глаза. «Куда собрался?» Владимир улыбнулся одними губами. «Прошу тебя, не перебивай. Просто выслушай меня, а потом говори все, что хочешь. Ты правильно сделал, дав мне 3 дня. Я провел их в раздумьях и принял решение. Я уезжаю, Арсен». Армянин рванул ворот рубахи. «Уезжаешь? После всего? Да ты обязан отработать мне верой и правдой». Эти слова не смутили Гоголева. Он знал, друг любой ценой попытается его удержать. «Пойми», — произнес он как можно мягче, — «этот город постоянно будет напоминать мне о том, какой камень лежит на моей совести. Я не смогу с этим жить». Арсен взял себя в руки и проговорил. «Куда же ты направишься?» «Домой, к родителям», — спокойно ответил Гоголев. «Квартиру я выставляю на продажу. Деньги будут. А насчет всего остального жизнь подскажет». «Может, передумаешь?» — сделал еще одну попытку Авдолян. Владимир покачал головой. «Черноморск постоянно напоминает мне о моих ошибках. Знаешь, Галя права в одном. Я не получил никакого наказания за содеянное. Возможно, жизнь дает мне шанс все начать сначала, и я воспользуюсь им». Армянин развел руками. «Может быть, ты и прав. Писать-то хоть будешь?» Мужчина улыбнулся. «И писать, и звонить. Ты останешься лучшим моим другом до конца моих дней». Авдолян подмигнул. «Говоришь о новой жизни, а в словах трагизм. Шагай веселее. Мне жаль с тобой расставаться. Однако ты прав, дружище». Они обнялись. дав друг другу слово обязательно встретиться, как только выпадет такая возможность. Когда за Владимиром закрылась дверь, Арсен сел в кресло и задумался. «Не поспешил ли товарищ с этим выбором?» «Нет, не поспешил», — подсказывало ему шестое чувство. «Теперь он все делает правильно. Он смело выходит на свою собственную дорогу. И дай ему Бог». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июнь 2022 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.